В течение нескольких лет Шуберту приходилось жить у своих друзей, среди которых были не только композиторы, но и художники, поэты, певцы. Так образуется тесный круг близких людей. Душой этого сообщества как раз и становится Франц Шуберт. Был он небольшого роста, плотный, коренастый, близорукий и застенчивый. При всем этом Шуберт отличался необычайным обаянием. К этому времени относятся знаменитые шубертиады, вечера, посвящаемые исключительно его музыке, когда Франц не отходил от фортепиано, сочиняя буквально на ходу. Творит он ежедневно, ежечасно, без устали, как будто знает, что жить ему осталось недолго. Музыка не оставляла Шуберта даже во сне, и он вскакивал посреди ночи, чтобы записать ноты на клочках бумаги. Говорят, что Шуберт часто даже спал в очках, чтобы всякий раз не искать их. Это были годы отчаянной борьбы за существование. Жизнь в нетопленных комнатушках, ненавистные уроки, которые приходилось давать ради мизерного заработка. Нищета даже не позволила композитору жениться на любимой девушке. Ее звали Терезой, и она пела в церковном хоре. С первых же репетиций Шуберт приметил ее, хотя была она вовсе незаметной. Светловолосая, с белесами, словно выцветшими на солнце бровями и веснушчатым лицом, она на первый взгляд казалась дурнушкой. Но стоило прозвучать музыке, как ее бесцветное лицо преображалось. Только что оно было потухшим и будто неживым, теперь же, озаренное внутренним светом, оно оживало и лучилось. Шуберт, привыкший к черствости судьбы, все же надеялся на лучшее. Счастлив человек, нашедший истинного друга. Еще счастливее тот, кто найдет его в своей жене, так он записал в дневнике. Однако все лучезарные мечты пошли прахом. Вмешалась мать Терезы, которая растила ее без отца. Тот, умерев, оставил семье небольшое состояние. Вдова все заботы обратила на то, чтобы и без того мизерные капиталы не уменьшались. Естественно, что и замужество дочери она связывала с надеждами на лучшее будущее. Поэтому-то Шуберт и не устраивал ее как зять. Кроме грошового жалования помощника школьного учителя, у него ничего не было, разве что музыка, которая вовсе-то не капитал. Так думала мать Терезы, а покорная ей девушка, воспитанная в подчинении старшим, даже в мыслях не допускала ослушания. Единственное, что она себе позволила, это были слезы. Тихо проплакав до самой свадьбы, Тереза с опухшими глазами пошла под венец и стала женой кондитера, прожив долгую, однообразно благополучную и серую жизнь, и умерев на 78-м году. К тому времени, когда ее свезли на кладбище, прах Шуберта уже давно истлел в могиле. В 1822 году композитор пишет гениальную неоконченную симфонию, а потом дивный цикл из 20 лирических песен под названием «Прекрасная мельничиха». Именно в этих шедеврах с исчерпывающей полнотой выразилось новое музыкальное направление – романтизм. Послушайте первую часть неоконченной симфонии Шуберта.